«Ты что такой угрюмый?» «Ничего», — сказал я. «Давай вылезай», — сказала Мария Петровна. «Мне и здесь хорошо», — ответил я. Тогда она захохотала, и на ней все брякало от смеха. А когда отсмеялась, сказала: «А чего я тебе подарю?» Я сказал: «Ничего не надо». Она сказала: «Саблю не надо». Я сказал: «Какую?» «Буденовскую, настоящую, кривую». «Вот это да!» Я сказал: «А у вас есть?» «Есть», — сказала она. «А она вам не нужна?» — спросил я. «А зачем? Я женщина, военному делу не училась. Зачем мне сабля? Лучше я тебе ее подарю». И было видно по ней, что ей нисколько не жаль сабли. Я даже поверил, что она и на самом деле добрая. Я сказал: «А когда?» «Да завтра», — сказала она. «Вот завтра придешь после школы, а сабля здесь. Вот здесь. Я ее тебе прямо на кровать положу». «Ну ладно», — сказал я и вылез из-за шкафа. И сел за стол, и тоже пил с ней чай, и проводил ее до дверей, когда она уходила. И на другой день в школе я еле досидел до конца уроков и побежал домой, сломя голову. Я бежал и размахивал рукой. В ней у меня была невидимая сабля. И я рубил и колол фашистов, и защищал черных ребят в Африке, и перерубил всех врагов Кубы. Я из них прямо капусты нарубил. Я бежал, а дома меня ждала сабля, настоящая буденовская сабля. И я знал, что в случае чего я сразу запишусь в добровольцы. И раз у меня есть собственная сабля, меня обязательно примут. И когда я вбежал в комнату, я сразу бросился к своей раскладушке. Сабли не было. Я посмотрел под подушку, пошарил под одеялом и заглянул под кровать. Сабли не было. Не было сабли. Мария Петровна не сдержала слова. И сабли не было нигде, и не могло быть. Я подошел к окну. Мама сказала: «Может быть, она еще придет?» Но я сказал: «Нет, мама, она не придет. Я так и знал». Мама сказала: «Зачем же ты под раскладушку-то лазил?» Я объяснил ей. Я подумал: «А вдруг она была, понимаешь? Вдруг, на этот раз?» Мама сказала: «Понимаю. Иди поешь». И она подошла ко мне. А я поел и снова встал у окна. Мне не хотелось идти во двор. А когда пришел папа, мама ему все рассказала, и он подозвал меня к себе. Он снял со своей полки какую-то книгу и сказал: «Давай-ка, брат, почитаем чудесную книжку про собаку. Называется «Майкл, брат Джерри», Джек Лондон написал». И я быстро устроился возле папы, и он стал читать. Он хорошо читает, просто здорово. Да и книжка была ценная. Я в первый раз слушал такую интересную книжку «Приключения собаки», как ее украл один боцман, и они поехали на корабле искать клады. А корабль принадлежал трем богачам. Дорогу им указывал старый мореход. Он был больной и одинокий старик. Он говорил, что знает, где лежат несметные сокровища, и обещал этим трем богачам, что они получат каждый целую кучу алмазов и бриллиантов. И эти богачи за эти обещания кормили старого морехода. А потом вдруг выяснилось, что корабль не может доехать до места, где клады, из-за нехватки воды. Это тоже подстроил старый мореход. И пришлось богачам ехать обратно, не солоно хлебавши. Старый мореход этим обманом добывал себе пропитание, потому что он был израненный бедный старик. И когда мы окончили эту книжку и снова стали всю ее вспоминать с самого начала, папа вдруг засмеялся и сказал: «А этот-то хорош, старый мореход. Да он просто обманщик, вроде твоей Марии Петровны». Но я сказал: «Что ты, папа, совсем не похоже. Ведь старый мореход обманывал, чтобы спасти свою жизнь. Ведь он тоже одинокий был, больной. А Мария Петровна, разве она больная?» «Здоровая», — сказал папа. «Ну да», — сказал я. «Ведь если бы старый мореход не врал, он бы умер, бедняга, где-нибудь в порту, прямо на голых камнях, между ящиками и тюками, под ледяным ветром и проливным дождем. Ведь у него не было крова над головой. А у Марии Петровны чудесная комната, 18 метров со всеми удобствами. И сколько у нее сережек, побрякушек и цепочек. Потому что она мещанка», — сказал папа. И я, хотя не знал, что такое мещанка, но я понял по папиному голосу, что это что-то скверное. И я ему сказал: «А старый мореход был благородный. Он спас своего больного друга, боцмана. Это раз. И ты еще подумай, папа, ведь он обманывал только проклятых богачей, а Мария Петровна — меня. Объясни мне, папа, зачем она меня-то обманывает? Разве я богач? «Да забудь ты», — сказала мама. «Не стоит так переживать». А папа посмотрел на нее, покачал головой и замолчал. И мы лежали вдвоем на диване и молчали. И мне было тепло рядом с ним, и я захотел спать. Но перед самым сном я все-таки подумал. «Нет, эту ужасную Марью Петровну нельзя даже и сравнивать с таким человеком, как мой милый, добрый, старый мореход».